Глава 77. Вацура излишне впечатлителен. «Человек все равно, что рыба», — говорил Кирилл. «Заглатывает наживку и не знает, что уже на крючке». Они медленно ехали по улицам поселка. Вера, открыв бар, изучала его содержимое. «Так человека еще надо заставить схватить наживку. Хочешь, мартини?» «Нет человека, который бы не держал наживку во рту», — возразил Кирилл. «Главное — разглядеть в ней крючок, а потом нащупать лесочку и по ней добраться до удочки, а оттуда уже на бережок. И тащить. Ты умеешь так делать?» «Сейчас посмотрим», — ответил Кирилл, останавливая машину у продуктового магазина. «Не думаю, что Вешний настолько глуп, чтобы оставить свой адрес какой-то малознакомой продавщице», — с сомнением покачала головой Вера. Они приблизились к окну магазина, посмотрели через стекло на прилавок, а затем друг на друга. «Не она», — уверенно сказала Вера. «К сожалению, не она», — подтвердил Кирилл. «Видимо, это ее сменщица. Подождем до завтра?» «Зачем? Сыграем на ее зависти и стремлении насолить сменщице». «С чего ты взял, что она ей завидует?» «Прилавок у них один, условия работы одни, а Вешний почему-то достался первой, а не второй. Несправедливо». «Конечно, несправедливо. А что мы ей скажем?» «Придумаем по дороге», — ответил Кирилл, открывая тяжелую дверь магазина на ржавой пружине. Круглолицая продавщица памятником стояла за прилавком и смотрела сквозь Кирилла. Перед ней лежал хлебный лоток, в котором ничего не было, кроме картонной таблички с надписью «Весь хлеб свежий, руками не лапать». «Иди сюда, не плачь», — подозвал Кирилл отставшую Веру, притянул ее за руку и подтолкнул к прилавку. «Здравствуйте», — поздоровался он с продавщицей. «Это жена Андрея, мы его уже второй день разыскиваем. Только вы можете нам помочь». «Какого еще Андрея?» — неожиданно тонким голосом спросила продавщица, не высказывая при этом ни малейшего интереса. «Как?» — сыграл удивление Кирилл. «Разве вы его не знаете? Высокий кучерявый блондин. По нашим данным, он вчера встречался с вашей коллегой». «С какой еще коллегой?» «Которая стояла за этим прилавком вчера», — пояснил Кирилл. Несколько секунд в голове продавщицы шла переработка поступившей информации. Наконец Кирилл заметил, что ее глаза ожили. Продавщица увидела в ближайшей перспективе возможность тонко нагадить сменщице. Она перевела взгляд на Веру, оценивающе посмотрела на ее лицо, грудь и, насколько позволял прилавок, на бедра. Затем скривила губы. «Так вы... жена?» «Жена», — полным трагизма голосом ответила Вера. «Ага», — кивнула продавщица, не слишком стараясь справиться с губами, которые помимо ее воли расползались в нехорошей улыбке. «Есть у меня ее домашний адресок. Есть, конечно. Очень может быть, что вы найдете у нее своего мужа. Очень может быть». «Скажите», — играя совершенную идиотку, произнесла Вера, — «а они, должно быть, по коммерческим вопросам встречались, так ведь?» «Не знаю, не знаю», — многозначительно произнесла продавщица, глубоко вздохнула и посмотрела на Веру с состраданием. «Может, по коммерческим, может, еще по каким. Это вы сами разбираетесь. Я адресок вам дам, но с одним условием. Обо мне ни слова. Вы меня не видели, в магазин не заходили». «Если бы люди не желали зла своему ближнему», — философски изрек Кирилл, выходя из магазина, — «мы бы потерялись на этой земле. Нам нужно купить ленту-скотч. У меня была, но кончилась. Я ведь не знал, что она здесь так хорошо пойдет. Рассчитывал лишь разок замотать морду медведю, чтобы челюсть не отвисала. А здесь оказалось столько морд». «Смотрю на тебя, и сердце радуется», — призналась Вера, садясь в машину. «В тебе столько уверенности!» «Это я перед тобой красуюсь», — ответил Кирилл. Он запустил мотор, посмотрел на датчик топлива и покачал головой. «А вообще я пессимист. Вот, к примеру, я уже огорчен, что бензин на нуле». Вера рассматривала его лицо. Послюнявила палец, вытерла что-то с его щеки. «Что-то не то?» — спросил Кирилл, почувствовав некоторый дискомфорт под пристальным взглядом девушки. «Меня терзает мысль, что все это ты делаешь ради меня». Мне приятно что-то делать ради тебя, и само по себе это занятие мне доставляет удовольствие. Почему? Охота на медведя, придется признать, накрылась медным тазом. Остается довольствоваться охотой на людей. Но это почти одно и то же. Я пришел к мысли, что разница только в моральном аспекте. Ты хочешь сказать, что охотиться на человека безнравственно? Ошибаешься, — ответил Кирилл, разворачиваясь в обратном направлении. Дом, где жила продавщица, находился недалеко от вышки. Безнравственно убивать зверей, потому как они не могут быть плохими. А человек бывает настолько наполнен пороками, что впору выдавать лицензии на отстрел негодяев. Вера смотрела на него с испугом и интересом. «А теперь давай поговорим о деле», — сказал Кирилл, провожая взглядом ослепительно красивую горнолыжницу в оранжевом комбезе и с аквамариновыми альпинами на плече. Она его настолько впечатлила, что он невольно качнул головой и тихо присвистнул. «Значит, о деле. Ты хорошо представляешь, насколько опасен вешний?» «Хорошо», — ответила Вера странным тоном и отвернулась. Кирилл так и не понял, отчего в ее голосе появился холодок. У него даже мысли не было, что Вера уже вправе ревновать.